К 11 часам они обсудили и согласовали свои планы. Петти и Кэрри думали, что стоило потратить 1,5 часа, чтобы снарядить лодку как следует. Это бы дало группе 2 дополнительных места со спрятанным снаряжением, лодку и пещеру. Так как они не знали, в какие неприятности они могли попасть, огибая мыс, Петти хотела взять одежду, винтовки, еду и воду на случай, если им пришлось бы прятаться там. Кроме оружия и пляжных полотенец, солдаты привезли 3 рыболовных лески, 3 карманных зажигалки, 3 пачки сигарет, 6 бутылок оранжада, немного фруктов и бутылку рома, теперь полупустую. Прислушиваясь к их бодрому, эффективному планированию, Сильвана неожиданно осознала, как сильно они все изменились по сравнению с напуганными женщинами, которые первоначально сбежали в джунгли. Хотя у них было немного общего, в этот момент 5 женщин были товарищами по оружию. Они делили опасность, и каждая знала, что может полагаться на другую. Анни сказала: «Нам лучше вычислить приблизительный план по времени и потом сделать все, что сможем». Кэрри подсчитала: «Допустим, что этот парень попал на дорожку в джунглях и бежит со скоростью около 3 миль в час. Он явится обратно в отель через 5 часов после того, как мы видели его в последний раз. Это будет около 3:40. Дадим им 20 минут для организации поисковой группы, допуская, что у них есть вертолет в непосредственном распоряжении, и еще 15 минут, чтобы добраться сюда по воздуху. Нам всем следует спрятаться к 4:15 сегодня, самое позднее». Петти сказала: «16:15». Сьюзи вращала глазами. «Почему мы внезапно перешли на военное положение?» «Следующее, что ты скажешь, будет сверить часы». «Петти и я уже сделали это», — сказала Кэрри. «Мы собираемся находиться в пещере, где постоянно темно, поэтому придется следить за временем. Мы же не хотим встретиться на 12 часов позже. Сейчас 11:20. Каждый из нас сходит по 3 раза, чтобы загрузить лодку, а Сильвана наблюдает за окрестностями», — сказала Анни. «Дадим 30 минут на каждый раз. В 12:50 лодка отправляется. При удаче вам следует обогнуть мыс сразу после часа, Кэрри. Нет надобности говорить тебе стараться держаться вне пределов видимости от Каттинги. Как только вы обогнете мыс, дайте себе час, чтобы найти укрытие и замаскировать лодку». Кэрри кивнула. «Это приводит нас к 2:15 дня. Если мы увидим туземцев, Петти останется на борту с винтовкой. Если нет, мы обе постараемся вернуться по суше в пещеру. Мы надеемся сделать это к 4:00. Петти добавила: «Конечно, если мы обнаружим, что суша за мысом, это 2-е джунгли, мы не будем надеяться пересечь их. Мы останемся с лодкой». «Как вы можете сказать, сколько времени у вас займет путешествие, которого вы никогда не совершали?» — спросила Сильвана с сомнением. «Ну, если мы пойдем по суше и увидим, что не можем закончить поход к 4 часам, мы вернемся к лодке, даже если почти прибудем к пещере», — сказала Кэрри. «Потому что если нас найдут около пещеры, это может поставить под угрозу вас, оставшихся внутри». Сильвана кивнула. «Поэтому у нас будет не более 3 часов, чтобы спустить в трубу пещеры как можно больше лагерного снаряжения». Анни кивнула. «В 4 часа все заходят в пещеру и остаются там. Сильвана замаскирует выход из трубы и заплывет в пещеру». Сильвана сказала: «Это будет трудно без света». «Я зажгу одну из солдатских зажигалок, как только ты заплывешь внутрь, и позову», — сказала Анни. «Не могли бы мы бросить немного дерева в трубу и зажечь огонь в пещере?» — спросила Сьюзи. Анни засомневалась. «Кто-нибудь может увидеть дым, выходящий из трубы?» Сьюзи сказала: «Допустим, что тот солдат все время пробегает милю за 4 минуты и вернется в свой лагерь в рекордное время. — Без ботинок и без одежды? — сказала Анни. — Ты помнишь, какая там была тропа? Сьюзи содрогнулась. Петти и Кэрри вытащили якорь и стянули ялик туда, где вода была поглубже. Прилив начал отступать в 8 утра. Как раз тогда и было самое лучшее время нагрузить лодку. Но отлив продолжался, и Петти была благодарна ему за это. Хотя у них и был подвесной мотор, все равно было бы сложно выйти из лагуны, если бы не отлив. Петти проверила мотор. Потянув за стартер, она удивилась. Мотор заработал. Кэрри ликующе закричала. Однако радость ее поуменьшилась, когда она взяла в руку канистру для топлива и потрясла ее. Черт бы все побрал! Тут почти пусто! Анни и Сильвана каждая взялись за теплую черную лодыжку и сволокли обнаженное тело третьего солдата к дальней стороне пляжа. Они подумывали о том, чтобы бросить его в зыбучие пески, но не решились подходить к тому месту. Закапывая тело, обе женщины были так подавлены тем, что это сказалось на темпе их работы, и движения их замедлились. «Мы должны перестать думать о нем как об отдельном человеке», — сказала Анни. «Если мы оставим труп на пляже, потом не оберешься неприятностей». Она посмотрела вниз на неровные разошедшиеся края раны на плече, затем на рваную с запекшейся кровью рану на груди и содрогнулась. «Нечего терять время. Давай выкопаем могилу не очень глубоко и побыстрее избавимся от него. Сверху мы навалим кокосовую скорлупу и сломанные ветви». После того, как они похоронили солдата, Анни вернулась назад и забросала песком кровавые пятна. Она почувствовала себя легче, когда от солдата не осталось никаких следов. За исключением Сьюзи, которая караулила на дереве, все женщины, шатаясь, спустились от водопада, нагруженные едой, водой и снаряжением, включая искореженную М-16. Я ее потом почищу, а затем попробую пару раз выстрелить, когда мы выйдем в море, — сказала Кэрри. Вместо оборванной одежды все женщины были теперь обладательницами солдатской униформы цвета хаки. Они решили поделить на всех 4 имеющиеся у них комплекты и надеть их, как только кончат грузить лодку, несмотря на нестерпимую жару. Кроме того, каждая из женщин должна будет иметь винтовку, закинутую за спину. Они сложили бамбуковые контейнеры с едой и водой в передний рундучок, самое безопасное место на любой лодке, и добавили туда же компас, ракетницы и мачете. Им вовсе не хотелось, чтобы это острейшее сверкающее лезвие валялось где-то в ялике, пространство в котором и без того было ограничено. В центре лодки они сложили рыболовные снасти, винтовки, 2 остроги, плюс еще кое-что, а на корму засунули оранжевые спасательные пояса вместе с 3 ведерками, коробкой с инструментами, ротанговой бечевкой, связкой ротангового же каната и якорем. К 1:20 они все закончили. Кэрри с сомнением посмотрела на нагруженный ялик. «Петти, а тебе не кажется, что мы берем с собой слишком уж много всего? Я хочу сказать, что эта лоханка уже набита до краев. Мы всегда сможем выкинуть что-нибудь за борт. Это лучше, чем совсем бросить инструменты Джонатана. Что пользы в секстанте и хронометре, если мы и понятия не имеем, как ими пользоваться?» — спросила Кэрри. Петти сказала, — «Мне только жаль, что у нас уже нет полотняного навеса. В открытом море мы заживо сваримся». Полотняный навес был уже давно разрезан на полосы для поясов и сумок, когда Джонатан понял, что полотнище слишком коротко, чтобы обвязать его вокруг 2-го, большего плота. «Мы могли бы привязать сзади пару наших подстилок из бамбука и использовать их как плотики», — предложила Кэрри. «Может, мы сможем переложить на них часть багажа, когда разберемся, что там и как. Почему бы не использовать их как трейлеры?» Самое важное для нас сейчас — это отправиться, наконец. Слава богу, что у нас есть подвесной мотор. Петти погладила блестящий черный мотор и тут же об этом пожалела, так как металл сильно раскалился. Окей. Мы отправляемся. К всеобщему удивлению, женщины, которым предстояло остаться, обняли Кэрри и Петти, желая им удачного плавания. «Будьте теперь осторожны», — сквозь слезы простонала Анни, — «и возвращайтесь как можно скорее». Нагруженная лодка накренилась, когда Петти перекинула через борт стройную загорелую ногу. Она осторожно забралась внутрь и уселась на кормовую банку. Возможно, она в последний раз наблюдала за быстрыми движениями разноцветных рыбок, шнырявших вокруг ялика, в аквамариновой прозрачной воде лагуны, как ярко окрашенные игрушечные субмарины. Кэрри заняла свое место на средней банке, усевшись лицом к Петти и корме. Вставив резиновые рукоятки деревянных весел в уключины, она начала потихоньку грести. По мере того, как росла ее уверенность, силы возвращались. «Весла на воде!» — доложила она. Сияя возбужденным и залитым потом лицом, Петти потянула за веревку, и мотор тут же завелся. Восторг охватил обеих женщин, когда ялик, тихо гудя, направился прямиком к разрыву между двумя изогнутыми лентами белой пены, окаймлявшими изумрудную зелень. Дважды в сутки ветер и море устремляли воду через этот узкий проход прямо в лагуну, а затем высасывали ее назад, и вода кипела, как на мельнице. Если бы только ялик оказался захваченным этой вертящейся массой воды, их разорвало бы на клочки о подводный коралловый риф, и обе женщины прекрасно знали это. «Придерживай шляпу рукой», — предупредила Петти, — «и будь готова помочь лодке веслом, если нас перекинет через риф». Когда ялик приблизился к рифу, волны швырнули маленькое суденышко через разрыв между скалами. Женщины увидели, что их вынесло в море. Пока ялик подскакивал на норовистых невысоких волнах, они зачарованно слушали, как прибой бьет о коралловый риф. Они слышали этот звук с другой стороны. То был голос свободы. Петти, которая от радости даже задержала дыхание, теперь выдохнула, надув щеки, как те маленькие ангелочки, олицетворяющие ветер на старинных картах. Море бледно-голубое раскинулось перед ними бесконечно далеко, ожидая, чтобы отнести их, куда они пожелают, прочь от этого пляжа смерти и ужаса. Кэрри встала. Петти предупредила: «Никогда нельзя вставать во весь рост в таких маленьких лодках, а то можешь нарушить равновесие или сама упадешь». Кэрри снова послушно села. Она ухмыльнулась. «Можешь не оборачиваться. Но они нам машут». И она помахала в ответ двум крошечным фигуркам, оставшимся на берегу. Петти нажала на руль, и они направились сквозь прыгающие вокруг волны прямиком на юг к мысу. Кэрри предупредила: «От наших плотиков останутся мелкие клочки, если ты не сбавишь ход». Две бамбуковых подстилки с их кроватей бешено подпрыгивали на волнах следом за ними. «Из-за шума я хочу выключить мотор перед тем, как мы подойдем к мысу, так что приготовься грести», — сказала Петти. Когда они приблизились к мысу, Петти поняла, что должна держать ялик как можно ближе к рваным скалам, если только осмелится. Она направила ялик осторожно вперед, обвела его вокруг утеса и облегченно вздохнула. Деревни Каттинга было не видать. Возможно, селение скрывалось за несколькими утесами, на которых в изобилии росли лианы и прочие ползучие кусты, медленно спускавшиеся, колеблясь вниз на уровень прибрежной полосы пляжа. Если не считать волн, упрямо колотившихся об утесы, все было тихо. Стояла почти сонная тишина. Только свирепое полуденное солнце продолжало яростно припекать. Кэрри осмотрела утес. «Мы ни за что не сумеем вскарабкаться на эту верхотуру». «Нам просто придется постараться изо всех сил», — сказала Петти. Я хочу направиться в первую же бухту или залив, если у нее будет подходящий вид. Нам же надо держаться от Каттинги как можно дальше. У первого залива не оказалось пляжа. Это была только щель между черными скалами. Вторая бухта показалась более приветливой, но когда Петти направила ялик вперед, она увидела прямо впереди под водой чернеющие зубья скал. Она поспешно повернула ялик прочь. Налегая на весла, Кэрри сказала, задыхаясь, «Если мы не войдем в следующую бухту, твоя очередь грести». Немного дальше виднелся неожиданный разрыв в скалах. В глубине бухты лес подступал к самой кромке прибоя. Петти сказала, «Вот это уже получше, как ты думаешь?» Кэрри устало опустила весла, а затем обернулась через плечо, чтобы посмотреть. Лицо ее было залито потом под шапочкой цвета хаки. «Кажется, взобраться будет довольно просто», — сказала она. «Но здесь негде спрятать лодку, если только мы не разгрузим ее, не снимем мотор и не затопим ялик. У нас на это нет времени. Да мы и никогда не пробовали этим заниматься. Слишком большой риск», — решила Петти. «Окей. Теперь я сяду за весла». Пока Петти гребла к ближайшему утесу, Кэрри прищурилась. Перед ними была небольшая и довольно-таки мрачная бухта. На заднем плане зеленый склон неровными буграми спускался почти в море. Гибкие ветви раскачивались прямо над волнами со шлепанием разбивавшимися о скалы. Петти с сомнением в голосе сказала, «Похоже, тут нет ничего вроде пляжа». «Тем лучше», — ответила Кэрри. Петти налегла на весла с удвоенной силой. Как только ялик проскочил в разрыв между утесами, имевший форму буквы «У», на воде заиграли яркие зайчики, когда зелень крутого склона отразилась в прибрежных волнах. «Там есть речушка», — сказала Кэрри. «Может, мы сумеем вскарабкаться по ее руслу?» Когда ялик подошел достаточно близко, Кэрри потянулась и ухватилась за лианы, свисающие над водой. Бросив якорь и подергав за канат, Кэрри сказала, «По-моему, он не достает до дна». «Это же только обычный якорь для пляжа или вроде того», — сказала Петти. «А здесь глубоко. Мы привяжем чалку к стволу дерева». Отвечая на вопросительный взгляд Кэрри, она объяснила, «Это веревки спереди и сзади. Называются чалки». Петти опустила весла. Две женщины втянули лодку под густые ветви низкорослого леса, подступавшего к воде. Смахивая с волос листья и нагибаясь, чтобы не наткнуться на ветви, Кэрри сказала, «Мы могли бы нарезать немного ветвей и набросить их на ялик так, чтобы белую краску не было видно. Камуфляж». «Во-первых, давай-ка привяжем эту штуку». Петти накинула веревку полупетлей вокруг ствола толстой, переплетенной с другими, свисающей откуда-то сверху ветви. «Одному Богу известно, удержит ли это», — сказала она. «Давай привяжем весла к сиденьям». «Есть, есть, капитан», — весело откликнулась Кэрри. Она нагнулась, втаскивая в лодку бамбуковые подстилки. Петти беспокойно сказала, «Мы сошли с ума, если думаем оставить ялик здесь. Он же может сорваться с привязи. Может пойти дождь, и надо будет вычерпывать воду. Кто-нибудь может его украсть. Думаю, лучше мне остаться и охранять его, пока ты пойдешь за остальными». Кэрри кивнула. «Я тоже об этом подумала. Надо было догадаться об этом раньше. Но охранять лодку — занятие простое, так что давай тянуть жребий». Кэрри проиграла. «У меня есть компас Сьюзи», — сказала она, — «но мне еще нужна винтовка и мачете». «Давай поедим что-нибудь перед тем, как тебе уходить», — предложила Петти. «А камуфляж оставь мне. Только дай мне мачете, чтобы я нарезала немного зелени до твоего ухода». Вскоре после этого Кэрри подтянулась и взобралась на ветку дерева над ними. Осторожно наклонившись, она приняла у Петти винтовку и перебросила ее через плечо. Затем она проползла по ветке, пока не смогла засунуть винтовку в надежную щель возле самого ствола дерева. Вернувшись вдоль ветви, она нагнулась принять мачете. — Пока, Петти, — сказала она. — Я вернусь как можно скорее. — Пока. —